Глава 23. Эйкрийский рассвет застал чайку в паре миль от границ моря тусклости. Разглядеть эту границу оказалось нетрудно. Прозрачные воды, насквозь освещенные Типорием, сменились темными-притемными. На земле такое смотрелось бы в порядке вещей, но на Эйкре, где Типорий пропитывает воду до самого дна, довольно странно. В этом мире подземные животные не слепы, а глубоководные рыбы не пользуются фонариками. Днем на Эйкре светло везде, даже в наглухо запертом погребе. Чертанов выглядел помятым и невыспавшимся. Эту ночь он провел в трюме. Ночевать в одной каюте с чертом, пусть и миловидной шатенкой, он не согласился бы ни за какие ковришки. Хотя спать на куче жемчуга оказалось потрясающе жестко и неудобно. «Серега!» – гавкнул ему в ухо шеф, незаметно подкравшийся сзади. «А, что? Что такое?» – всполошился Чертанов, в последнее время ставший удивительно дерганым. «Да ничего!» – ухмыльнулся Колобков. «Просто ты забавно вопишь. Деды еще спят?» «А, да, наверное. Бородатый точно спит». «А Валерка как?» «Ходить понемножку начинает». «Ну ты тогда отнеси ему цветов, персиков каких-нибудь и почитать чего-нибудь. Я тот детектив дочитал. Отнеси его». «Он же на португальском». «И поэтому я так и не понял, кто все-таки убийца». Печально согласился Колобков. «И кого убили, тоже не понял. Ладно, пофиг. Василий Васильевич, так что ты там надумал?» Фабьев, Угрюмченко, Грюнлоу, Света и Стефания совещались насчет того, стоит ли идти напрямик через это море или все же лучше обойти. Теперь, когда на судне появился кто-то более-менее разбирающийся в здешних реалиях, жизнь немного облегчилась. Стефания сразу же разъяснила, что это за море тусклости и почему у него такая странная вода. «Это большая колония рачков-светоедов», – пояснила она, кутаясь в шаль, забытую Матильдой Афанасьевной. Привыкшей к температурам ада девушке все время было холодно. «Они крохотные, меньше миллиметра в длину, но их тут квадриллионы. Они процеживают воду сквозь себя и питаются Типорием. Это их главная пища. Поэтому вода здесь всегда темная». «Вот вредители!» – возмутился Угрюмченко, взлетая прямо на стол. При его теперешнем телосложении сидеть на стуле было трудно. «Это они со временем все освещение сожрут». «Не сожрут. На дне Эйкрийских океанов очень много Типориала. Нечто среднее между растением и грибом, похоже на красную водоросль, только черная. Типориалы обволакивают и поглощают любые органические вещества, оседающие на дно, в том числе и трупы светоедов. А из них производят Типорий. Он попадает в воду, а оттуда проникает и воздух. Так что без света и тепла Эйкор не останется еще долго». «Тогда ладно», – успокоился судовой механик. «Меня вся эта химия не волнует», – напомнил Фабьев. «Ты мне что скажи? Идти-то там можно, не вредно судну, а то черт его знает». «Да, я знаю», – огрызнулась чертовка. «Прекрати все время меня поминать, это не опасно. Юберийские и ванвайкские галеры тут плавают, даже охотятся». «На кого?» «Тут китов много, рачки-светоеды – это ведь тоже планктон, а на ванвайге очень ценят ворвань и китовый ус». «А, ну если тут даже китобои ходят», – успокоился штурман. Но гидролокатор, тем не менее, отключать не стал. Чайка вошла в море тусклости. И ничего особо не изменилось. Все точно так же, как и раньше, только вода темная. Сначала все настороженно смотрели за борт. Очень уж привыкли к наисветлейшему, наипрозрачнейшему океану Эйкра. Но постепенно тревога прошла. Стефания, узнав о превращении Угрюмченко в орла, а Грюнлоу в фашиста, долго хохотала, держась за живот, и стучала кулачками по палубе, истерично всхлипывая. А известие о свадьбе колобковской тещи с вождем племени Магука ее окончательно добило. Пришлось отливать водой, чтобы привести в себя. «Болваны!» – восхищенно качала головой она. «Какие же вы все-таки болваны смертные! А еще удивляетесь, что мы, демоны, об вас ноги вытираем!» Одежду для чертовки сварганили из отдельных предметов Зинаиды Михайловны, Светы и Сергея. К сожалению, целиком ни один костюм на борту ей не подошел. К тому же Стефания вытребовала для себя бейсболку Вадика, прикрыть рога. Она их почему-то очень стеснялась. «Восемь треф», – заявила Стефания, снеся прикуп. «Валам, благодарю». «Так нечестно, черти всегда жульничают», – надулся Колобков. «Пас». «Опять выдумка», – пропела чертовка, которой в последнее время удивительно везло. «Черти жульничают не чаще, чем вы, смертные». Хотя она действительно жульничала. Оказалось, что Стефания Дель Марго отлично играет в преферанс, так что Колобков, Грюнлоу и Чертанов наконец-то смогли составить полную четверку. Да, в Мариэш вполне можно играть и втроем, но правильная игра все-таки требует четырех игроков. Колобков с грустным видом допивал последнюю бутылочку пива. Самую последнюю и на борту, и вообще в этом мире. Во всяком случае, в той его части, что называется архипелагом Крамаку. «Все», – перевернул кружку он. «Кончился Хольштейн». «О да, это есть весьма печально», – угрюмо кивнул Грюнлоу, даже за карточным столом отказавшийся снимать военную форму и расставаться со Шмайсером. «Человек не может жить без пива». «Теперь придется переходить на эту молочную гадость», – вздохнул Колобков, раскупоривая кокосовый орех с мимба. «На вкус, ну чисто лимонадик». «Не отвлекайся, смертный», – строго посмотрела на него чертовка. «Предлагаю повысить ставки. Давайте играть на души». «Опять за свое?» – поморщился Колобков. «Не теряешь надежды, да?» «Я вас все равно отправлю в ад», – вполголоса пообещала Стефания. «Надолго, а не как обычно». «А вот черта с два!» «Прекрати!» – обозлилась чертовка. Чертанов равнодушно тасовал колоду, время от времени замирая на секунду-другую. На него вновь навалилась апатия. Ничего не хотелось, все вокруг было безразлично. Размешав как следует, он начал раздавать. И тут же получил по рукам от Петра Ивановича. «Снимать давай!» – рявкнул шеф. «Смотри, Серега, канделябром заеду!» «Где здесь канделябр-то?» «У меня в каюте есть один!» – отпарировал Колобков. «Сувенирный, в Амстердаме купил. Чистое серебро!» «Фройлен чёрт! А почему вы говорите, что всем обязательно есть попадать в ад?» – вспомнил Грюнлоу. «Что значит, как обычно?» «Все попадают в ад!» Безразлично пожала плечами чертовка, разглядывая карты. «Все христиане». «То есть как? Как это есть?» – всполошился немец. «Сначала Лимбо, мир мертвых. Там маринуют, пока не выяснят всю подноготную. Туда все отправляются, вне зависимости от религии. Потом христиан в ад, отбывать наказание за грехи, а потом уже в рай, отдыхать. У католиков наказание длиннее, но зато они половину срока проводят в чистилище, там помягче». «А мусульмане?» «Джаханам и Джанна. У евреев, у них немного посложнее. Они верят, что в конце времен Бог воскресит мертвых, и души вновь обретут тела. Но проблема в том, что никакого конца света никогда не будет. Не запланировано. Поэтому они попадают в тот же рай, что и вы, христиане. У вас все-таки смежные боги. Их сектор называется Ган-Эденом. А для грешников у них есть Гиенна и Шеол. Ну, Гиенна – это филиал нашего ада, один из малых секторов. А вот Шеол… Бррр!» – поежилась чертовка. «Он живой и такой страшный. Рядом с ним наш Левиафан – просто дождевой червяк. Конечно, потом у них тоже реинкарнация. Снова в евреев. Насчет этого они давным-давно договорились со своим богом». «Я не понял», – возмутился Колобков. «Это типа чего? Гитлер тоже отсидел срок в аду, а потом полетел в рай?» «Гитлер?» – усмехнулась Стефания. «О, нет. Поверьте, ад не разбрасывается такими ценными кадрами. Гитлер заключил с нами сделку еще при жизни, когда выкрал копье судьбы из Хофбурга. Сотник Лонгин не был простым человеком, а тот, кого он убил, ну, его-то вы хорошо знаете. Существует предание, что если копье судьбы подержит в руках человек, осознавший свое высокое предназначение, он сможет решать судьбы мира. Гитлер поверил в это предание, и не зря. К нему являлся сам Люцифер, смертные. Мы очень, очень много выиграли на этой сделке. Душа Адольфа Гитлера была всего лишь авансом того, что мы получили за работу». «Дьявол купить душа Шикельгрубер?» – поразился Грюнлоу. «Какого еще Шикельгрубер?» – передразнила его чертовка. «Шикельгрубер – это старая фамилия отца Гитлера. Он сменил ее еще в молодости, и его сын родился уже под новой. Так что Гитлер не псевдоним, а настоящая фамилия. И, к слову, ему рай не светил бы, даже если бы он не заключал с нами договора. Ему бы назначили такой срок, да тут уж тысячелетиями надо считать». «Подождите!» – еще больше всполошился Грюнлоу. «А разве никто не есть попадать в рай сразу?» «Праведники. Те, у кого добрые дела, сильно перевешивают грехи. Но таких очень уж мало. Ну и еще умершие младенцы. Я и сама так стала, но это не важно». «А что есть происходить с буддист, атеист, сатанист?» «У буддистов все подчинено закону кармы. Они замкнуты в бхава-чакре, пока придерживаются своей веры. Будда и будхисаттвы не боги, а всего лишь учителя. Буддист может после смерти стать демоном, а может ангелом, в зависимости от жизни. Вообще их религия наиболее близка к истинному замыслу Творца, потому что она одна из немногих, признающих, что все остальные религии тоже истинны, а боги и демоны также подчинены реинкарнации, как и люди. Они не считают вашу землю пупом мироздания. а человека венцом творения. И правильно не считают. А остальные? Что быть атеист и сатанист? Атеизм – наихудший вариант из возможных. Видите ли, каждый после смерти получает то, во что верит. Веришь в рай – будешь петь в ангельском хоре. Веришь в Джанну – будешь расслабляться с гуриями. Веришь в Вальгаллу – будешь пировать в чертогах Одина. А если ни во что не веришь, тогда и получишь только большую дулю с маком. Совсем, конечно, душа исчезнуть не может. Поэтому у них смерть, а потом почти сразу же реинкарнация. И достается всегда самое паршивое перерождение. Боги обычно заботятся о своих верующих. Ну а атеисте-то позаботиться некому, он же никому не принадлежит. Боги атеистов терпеть не могут. Зато мы, демоны, очень любим. Хищно ухмыльнулась она. А сатанизм? Ну, для экстремала можно порекомендовать. Рай сатанисту всяко не светит, но в аду к нему отношение очень мягкое. А при усердии и толике везения можно выбиться в демоны. Вот мой сменщик при жизни был сатанистом, а потом умер и стал чертом. Конечно, в раю климат получше, ностальгически вздохнула Стефания. Но в аду общество интересней. И тепло. Если не считать ледяного сектора, конечно. Вот там прохладно. Ясно. Задумчиво кивнул Колобков. А пиво? Грех? С точки зрения христианства грех. Но очень мелкий, незначительный. Ну тогда погрешим еще. Ухмыльнулся бизнесмен, наливая себе мимбо. Петра Ивановича мало волновало, что с ним будет после смерти. Фанька, откуда ты все это знаешь-то? «Еще раз меня так назовешь, горло перегрызу», – спокойно ответила Стефания, очень медленно раскрывая сданные карты. «Кому же это знать, как не мне? Я ангел была». «Все-таки, а за что тебе так, ну, жестоко?» – смущенно спросил Чертанов. Ему почему-то никак не давал покоя этот вопрос. «Долгая история», – отвела глаза чертовка. «Но вообще это все из-за них, из-за этих чокнутых стариков. Все мои проблемы из-за них». «Расскажи, а?» – попросил Сергей. – Ага, давай, – присоединился шеф. – Интересно же, как-то ангелы в чертей превращаются. Стефания насупилась, а потом очень неохотно поведала эту историю. Оказалось, что много лет назад Каспар, Бальтазар и Мельхиор проводили эксперименты по вызыванию демонов. В то время они соображали ничуть не лучше, чем сейчас, поэтому результат получился таким, как обычно. Если коротко, они перепутали полярность заклинания, заменив знак минус на плюс. А поскольку вызывали они какую-то адскую тварь, вместо нее явился, правильно, ангел. Самый невезучий из всех. Юная Стефания. Причем до нельзя злющая. Оторвали от чего-то жутко важного. Ей в этом смысле фатально не везло. Всегда именно в самый неподходящий момент. Обычно в таких случаях все заканчивается просто и быстро. Небожители, не демоны, к ним нужен совсем другой подход. Поэтому ангел просто отвешивает демонологу недоучки пенделя и возвращается обратно в рай. Но на этот раз ошибку совершил не ученик мага, как обычно бывает, а целых 3 чародея высшего ранга. Просто очень старые и полоумные, поэтому так легко Стефане убраться не удалось. Она тогда промучилась несколько месяцев. Нет, ей довольно скоро удалось разыскать в Алмазной башне портал на Землю. И она быстренько удрала в наш родной мир, туда, где много христиан, и можно навести мосты к своим. Но так уж получилось, что она немного задержалась. О своих приключениях на Земле она рассказывать отказалась. Наотрез. Но судя по тому, что по возвращении в рай ей пришлось предстать перед небесным трибуналом, приключения были ого-го. Ей сожгли крылья, вышвырнули в ад, а в нагрузку навесили тех самых чародеев, с которых все и началось. Узнав всю подноготную, земляне стали взирать на Стефанию с сочувствием, как на товарища по несчастью. Колобков даже предложил организовать какой-нибудь фонд в помощь жертвам пенсионеров. Понемногу к чертовке на борту привыкли. И сама она постепенно претерпелась, хотя время от времени приставала к пассажирам или членам команды на предмет покупки души. Особенно ее интересовал до сих пор лежащий в лазарете Валера. За его жизнь, правда, уже никто не опасался, но зато он сейчас туговато соображал, поэтому вполне мог поддаться на уговоры. Прошло 2 эйкрийских суток, или 4 земных. Чайка терпеливо шла на юго-запад, повинуясь указаниям хриспандровой иголки. Пару раз вдали появлялись еле различимые силуэты других кораблей, но Стефания, изучив их в бинокль, посоветовала держаться подальше. Одной из суденышек оказалась военной юберийской триремой, да не одной, а целых 5, а второе – корсаром под флагом Ван Вайга. Юберийцы в этих водах охотятся на любые подозрительные корабли, а чайка выглядела очень подозрительно. А корсары – на одиноких торговцев. Но те и другие уступают земной яхте в скорости и маневренности, так что ускользнуть удалось без труда. «А что дальше?» – спросила как-то Света, в очередной раз изучая карту. «Если выплыть за пределы, что там?» «На запад сначала острова Эргривов, крылатых обезьян», – равнодушно ответила Стефания, тасуя колоду. Они с Колобковым, Грюнлоу и Чертановым играли почти без передыху, и чертовка ободрала бизнесменов, как липку. «А дальше большой остров с огненными озерами, там лава течет прямо в море, вода кипит. Вам туда лучше не соваться. На восток острова Спакасов, архипелаг древнего Егра и Великая Тагения, очень могучая технократия, расположенная на, ну, это что-то вроде Исполинского атолла размером с небольшой материк. У них там, правда, сейчас идет гражданская война, так что туда тоже лучше не стоит. На север больше 10 тысяч миль, один только пустой океан, без единого клочка суши. За ним опять начинаются обитаемые земли, и живут там белые люди, но туда редко плавают, очень уж далеко. А на юг что? На юге громадный материк, вдвое больше, чем вся суша земли вместе взятая. Но туда вам особенно сильно нельзя, там живут холог-югти, они убивают всех чужеземцев». «Ага, испугались», — мыкнул Колобков, кивая на шмайсер Карифана. «Холок-югти, 10 метров ростом, закованы в броню прочнее танковой, у них 4 слоновьи ножищи, 8 щупальцев и 16 желудков!» Сурово сообщила Стефания. «Они всегда голодны и могут переварить любой протеин, и их там очень-очень много. Счастье всех остальных на Крамаку, что они никудышные кораблестроители и терпеть не могут воды, поэтому и не покидают свой материк. Холок-югти считают себя единственными разумными существами. Людей и всех остальных они воспринимают как животных. И едят». «Как это единственными?» – возмутилась Света. «А что же, доказать никак не...» «А как вы докажете свою разумность?» «Ну, поговорить с ними. Человек не способен говорить на языке холок-югти». «Ну да», – снисходительно усмехнулся Чертанов. «У тебя тоже не получится, глупый смертный», – презрительно фыркнула Стефания. «У хологов 2 рта и в каждом по 3 языка. При разговоре используются все одновременно. У них в алфавите 30 тысяч букв, причем каждый обозначает сочетание 6 разных звуков. Существо с одним языком никогда не сможет произнести даже единственного слова холог-югти». «Ну а дома? Корабли, всякая техника?» – настаивала Света. «Бобры строят плотины, сорные куры – инкубаторы, а муравьи и другие общественные насекомые – настоящие города. Считаете ли вы кого-нибудь из них равным себе?» «А как насчет...» – задумалась Светлана. Она напрягла память и вспомнила один старый фантастический рассказ. «Клетки. Только разумное существо может посадить другое в клетку». «Вот как?» – усмехнулась Стефания. «Тот, кто это сказал, плохо знал зоологию. В животном мире достаточно тварей, держащих других в заточении. Взять, например, пауков. Они сажают своих жертв в паутинные коконы и хранят там в живом состоянии, пока не проголодаются. Нет, это тоже не доказательство». «Может, геометрия?» – уже без особой надежды предложила Света. «У холок-югти 6 глаз вокруг головы, фасеточное зрение и совершенно иная цветовая гамма. Геометрия Евклида для них не более чем бессмысленные каракули. У них есть своя, но человеку ей не овладеть». «Тогда не знаю», – сдалась она. «А тут и нечего знать. Хологов не боятся только Лтра. Лтра никого не боятся». «Лтра?» – задумала Света. «Знакомое что-то. А ультралет, да?» «Правильно, государство Лтра делит 1 остров с юберийцами, большой остров с Индию размером. Лтра очень воинственные, они мечтают завоевать весь мир, но пока что ничего не получается. Они с юберийцами воевали несколько раз, но это всегда напоминало фарс». «Почему?» «Потому что Лтра – высокотехнологичная раса. Очень мощное оружие, боевые машины, системы связи, сверхмощные компьютеры и много такого, чего у вас еще долго не будет». «Чепуха», – заявила Света. «Не может такого быть». «Какая умная девочка. Она все знает, что может, чего не может», – умилилась Стефания. «И что же тут такого удивительного?» «Во-первых, так не бывает, чтобы одна страна была с компьютерами, а все остальные с каменными топорами. Не может быть такого резкого технологического разрыва между соседями. А во-вторых, почему же тогда они не могут всех завоевать?» «Хм», – чуть приподняла краешки губ чертовка. «Умная девочка, но слишком торопишься с выводами. Техника Льтра совершенно не подходит людям, а им человеческая, так что обычного взаимообмена не происходит, и им очень сложно вести войну с людьми». «И почему же?» «Потому что рост среднего Льтра 1,5 миллиметра, поэтому война между ними и людьми – один смех. С одной стороны супертехника, лазеры, ядерное оружие и миллиарды солдат, а с другой – всего несколько тысяч ратников с мечами. Но зато каждый из них может раздавить 1000 ультра сапогом. Поэтому они в вечном цейтноте. Им слишком сложно сражаться. А иначе, конечно бы. Ультра очень любит воевать. Даже сильнее, чем те пришельцы, что 45 тысяч лет назад пришли с Эйкра на Землю. Какие еще пришельцы? Удивилась Света. Война шла многие тысячи лет. Но в конце концов они покорили Землю и частично истребили. Частично изгнали прежних обитателей. Задумчиво ответила Стефания. «Это кто такие были?» – возмутился Колобков. «И куда потом делись?» «Никуда не делись. Так и живут на земле». «И где прячутся?» «Нигде не прячутся. Посмотри в зеркало и увидишь одного. Этими пришельцами были люди». Почему-то ни у кого не хватило духу спрашивать дальше. По левому борту потянулись высокие скалы. Чайка входила в залив Кармелия. Весь западный берег Юбирии густо усыпан узкими длинными фьордами. Но особенно много их в этом заливе, в конце которого стоит Наранно, один из морских портов. Правда, далеко не самый крупный. Западная и северная Юберия населены не слишком сильно. Основная концентрация жителей приходится на восточные берега. А через Наранно в основном идет торговля с Ванвайгом и Черными островами. И та, и другая крайне хилые. Ванвайг – бедная, мало что экспортирующая страна рыбаков и китобоев. А Черные острова вообще населены дикарями. Фабиев подгадал так, чтобы войти в Кармелию утром. Ночью плавание здесь чрезвычайно осложняется. Дно мелкое и сплошь покрыто шхерами. Хорошо, хоть не было большой надобности в лоцмане. В самоосвещающих водах Эйкра рифы и мели видны издалека. Фабиев уже сейчас подмечал. Вон банка, вон отмель, а вон речушка, рядом с ней бар. Мель, отгораживающая устье реки от моря, образовавшаяся от осадки грунта, выносимого рекой в море. Тоже лучше не приближаться. Необычное судно уже начало привлекать внимание. Здесь, вблизи от гавани, все чаще попадались легкие торговые униремы и рыбацкие весельные ладьи. Вот прошел караван огромных барж, вдвое больше чайки, везут на юг мрамор и гранит. Каждую такую баржу буксируют по 20 малых галер. Очень уж щедро нагрузили. Порой жадность наместников каменоломен доводит до того, что баржи перегружают, и те идут ко дну со всем драгоценным грузом. Шикарная яхта обогнула большую скалу, и впереди открылся Наранно, один из крупнейших городов Юберии. Город имел форму полумесяца, раскинувшись вокруг длинной и узкой бухты, глубоко вдающейся в сушу. Со всех сторон массивные крепостные стены с пирамидальными башнями, и на каждый наблюдательный пост, зорко следящий за сушей и морем. Юберия богата пальмами и камнем, так что обычные постройки тут возводят из кирпича и пальмового дерева, а общественное здание строится из песчаника. «Слышь, девчурка, ты бы того этого спрятала, что ли?» – неловко предложил Фабиев, глядя на Стефанию, невозмутимо стоящую на полубаке. «Ты ж вроде черт». «Ну и что?» – презрительно посмотрела на него девушка. «Глупый старый смертный. На Эйкре многие тысячи разумных рас. Если уж на то пошло, в Юберии вы и сами смотритесь дико. Тут же все чернокожие». И она оказалась права. Матросы на галерах, портовый люд, жители Наранно и гости из других городов все принадлежали к той же расе, что и население Черных островов. Кожа малость посветлее, губы потоньше, носы с узкими крыльями, брови в разлет, но несомненные негроиды. Чайка вошла в гавань. Наместник пристани замахал горящими факелами, указывая свободный причал, подходящий для такого крупного судна. К спускаемому трапу уже спешили наместник таможни с небольшим абаком и наместник стражи, сопровождаемый двумя стражниками. Еще каких-то 200 лет назад Юберия была не единым государством, но всего лишь множеством самостоятельных городов, постоянно сражающихся друг с другом за влияние, и у каждого был свой владелец. Но потом один из них, Шанлай Ихмагеннакка, покорил остальных и стал единственным владельцем. Город Сарро превратился в столицу новоявленной империи, а в остальных городах уселись наместники. Хотя называть Юберию империей не очень верно. Ее политический строй мало напоминает классическую монархию. Официально считается, что все юберийцы – рабы. Единственный свободный человек – владелец, верховный владыка и господин над всем, что есть в государстве. Все возможные должности занимают наместники, формально такие же рабы, как и все остальные, только облеченные несколько большими полномочиями. «Серега, от меня не на шаг!» – приказал Колобков, глядя на поднимающихся по трапу юберийцев. «Переводить каждое слово, понял? Геннадий, Валерий, следить в оба. Гюнтер, и ты тоже свой автоматик не теряй. Зинулик, приглядывай за пенсионерами, как бы чего не выкинули». «Пусть боги хранят владельца!» Лениво махнул рукой наместник стражи, ступая на палубу. Лично ему здоровье владельца было абсолютно безразлично, но попробуй-ка не произнеси ритуального приветствия. Собственные же стражники тут же донесут, что их начальство замыслил бунт. «Добро пожаловать в Наранну, добрые люди! Из каких земель будете? Что везете?» «Позволь, мой добрый брат!» – встрепенулся наместник таможни. «Их груз моя забота, твоя только сами люди. Вот и занимайся своим делом». «Но если среди их груза есть оружие, опасные колдовские вещи или дикие звери, это уже моя забота», – заспорил наместник стражи. «Только в том случае, если это предназначено не для продажи, не для личного использования, но для передачи бунтовщикам против владельца или врагам Юберии», – процитировал правило наместник таможни. «И в любом случае, вначале я должен определить, есть ли таковые грузы на корабле, а лишь потом этим занимаешься ты, добрый брат». «Хорошо, хорошо», – раздраженно посмотрел на этого чинушу местный гибист. «Но вначале я должен допросить наместника корабля. Кто здесь наместник корабля? Ты, человек без волос?» Чертанов благоразумно не стал переводить шефу, как его обозвали. Но все остальное он перевел скрупулезно и старательно, не упустив ни единого слова. «Ага, я». — кивнул Колобков. — Серега, скажи неграм в юбках, что мы мирные коми-вояжеры, привезли всякое барахло из далеких земель. Жемчуг там, кокосы, мелкие скобяные изделия. Выясни, что у них вместо денег, какой валютный курс, какие есть хорошие товары на экспорт, что импортируют, с кем тут можно перетереть дело, сколько нужно отстегнуть таможни и ментам, какой налоговый сбор и все, что я еще забыл. — Петр Иванович, вы что, торговать, что ли, собираетесь? — Серега, я бизнесмен. Эту башню еще найдем, нет ли? Вилами по воде писано. А бабки лишними не бывают. И отмазка хорошая нужна. Какого черта мы сюда приперлись?» Стефания тихо зашипела. Ее неимоверно раздражало, что люди используют ее народ вместо ругательства. Колобков и местные чиновники начали переговоры через Чертанова. Земной бизнесмен почти мгновенно нашел подход к юберийским аппаратчикам. Просто преподнес им в качестве сувениров несколько крупных жемчужин. Наместники сразу подобрели, глазки замаслились, а отношение к гостям стало очень теплым. Портовые стражники и телохранители Колобкова пристроились охранять трап от любопытных зевак. Их собралось довольно много, все-таки не каждый день в гавань заходит такое необычное судно. А начальство отправилось выпить, закусить с дороги. Мимбо, коньячок, копченая свинина, кое-какие деликатесы с земли. Очень скоро наместник стражи согласился ограничиться самым беглым осмотром, а наместник таможни пообещал порекомендовать парочку заинтересованных купцов и шепнул, что всю контрабанду возьмет сам, за хорошие деньги. Очень огорчился, когда узнал, что контрабанды на борту нет, да и не поверил. «А синие жабы?» – вдруг вспомнил наместник стражи. «Сколько синих жаб вы привезли?» «Синих жаб?» – тупо уставился на него Колобков. «Это еще за каким хреном? В зоопарк, что ли?» Света и Стефания наперебой бросились объяснять ему, как ценятся в Юберии эти редкие амфибии с Черных островов. Петра Ивановича ужасно перекосило. Знать бы раньше, скупил бы всех квакш на Магуке. Правда, это уже получается наркоторговля. Ну да и хрен бы с ней. В Юберии наркотики пока что запретить не додумались. Переговоры продвигались успешно. Стражники и телохранители лениво шугали портовых бродяг и обменивались папиросами. Гена с Валерой курили не так активно, как Чертанов. Поэтому у них еще осталось по 3-4 пачки на брата. У юберийцев тоже оказалось неплохое курево. Они делали свои сигареты из сухих листьев и вкладывали внутрь высушенный табак, смешанный с древесным углем и некоторыми цветами, для приятного запаха. Валера курил особенно жадно. Он только сегодня утром окончательно поднялся на ноги и сразу же настоял на том, чтобы вернуться к работе. Хотя выглядел ужасно бледно и старался не делать резких движений. Живот по-прежнему стягивала тугая повязка. Каспар, кстати, предложил его исцелить, но Валера испуганно отказался. Ему совсем не хотелось, чтобы и с ним случилось что-нибудь вроде превращения в птицу. Каспар обиделся, даже хотел вылечить телохранителя против его воли, но, к счастью, уснул, не успев поднять руки. А вот Гена внимательно осматривал все вокруг. Пристань, людей, их вооружение. Оценивал стражников в качестве боевых противников. В принципе, ничего особенного. Люди как люди. Большинство простых граждан носят шерстяные передники и такую же накидку. Грудь опоясана пестро украшенной перевязью. Те, что побогаче, в том числе стражники, в длинных плащах и остроконечных шапках. А самых-самых зажиточных легко отличить по огромным кольцеобразным серьгам. Женщины носят длинные платья на помочах, доходящие до щиколоток. Шапки тоже есть, но круглые, плотно прилегающие к голове. Все без исключения обуты в шикарные сандалии, украшенные пряжками, золотыми застежками, кисточками. Обувь в Юберии считалась предметом гордости. Выйти на улицу в грязных сандалиях означало навлечь на себя всеобщее презрение. И, конечно, зубы у всех очень белые. Юберийцы, как и Мбумбу, чистят их порошком с повышенным содержанием корунда. Оружие тоже не представляет ничего особенного. Длинные копья, короткие ножи на поясе, продолговатые щиты и шкуры какого-то толстокожего зверя. На спинах непременно длинный лук. Наконечники у стрел, правда, каменные, но зато покрыты чем-то желтоватым, поблескивающим. Скорее всего, яд. А вот броня необычная. Сложно отделанные панцири с длинными рукавами, сделанные из роговых чешуек большого шумузи, приклеенных к обычной свиной коже. Природная защита этих гигантских глиптодонов очень ценится в Юберии. Прочностью она порядком превосходит медь, а железо здесь еще не знают. А Колобков жадно вглядывался в украшения наместников, изрядно нагрузившихся мимба и уже распевающих какую-то народную песенку. Ожерелья, широкие браслеты, обручи на предплечьях и перстни с огромными гнездами. Все из чистого золота, кроме обручей, эти просто позолоченные. А на перстнях еще и крупные сапфиры. Значит, драгоценного металла тут хватает, а люд живет не бедный. «Простите, Эльке Сабада», – вежливо толкнул наместника таможни Чертанов, уже запомнивший, как правильно обращаться к юберийскому чиновнику. «Вам еще не пора домой?» «Да, пора», – с трудом открыл глаза юбериец. «Мой добрый брат, поднимись, раскрой очи. Боги велят нам пойти к отхожему месту, исторгнуть съеденное». «Угу», – невнятно промычал наместник стражи, повисая на руках своих стражников. «Ох, не сомневайся, человек без волос, я лично буду присматривать за сохранность». «Их!» – презрительно покачал головой Колобков. «И выпили-то по вот столечко. Я в нос больше закапываю. А нажрались-то, нажрались! Вот скажи, Серега, зачем так нажираться?» «Так вы же им своего коктейля подсунули», – пожал плечами Чертанов. Колобков тоненько хихикнул, явно гордясь собой. «Да, малая порция ерша в гневе сделала больше, чем целая бутылка водки. Юберийцы напились так, как еще никогда в жизни». Им, привычным к пальмовым, виноградным и гранатовым винам, производимым в этой стране, до сей поры не приходилось пробовать такого крепкого напитка. Хотя они, похоже, остались довольны, очень уж громко пели. «А теперь за работу!» – потер пухлые ладошки Колобков. «Серега, быстро нашел мне пару местных парнишек посмышленней. Будем выяснять, кто тут что знает про эту крестурицу, а заодно и деньгу заколотим».